Слово пятое. Смотрите же, братья, когда кто-нибудь нанесет нам какое-либо бесчестие, не будем тотчас досадовать и печалиться, но станем благодарить, терпеливо перенося обиду и ожидая помощи от Господа. Разве Бог не мог еще прежде прошения подать нам благо, даровать нам жизнь беспечальную и свободную от всякой скорби? Но Он делает то и другое по любви к нам. В самом деле, для чего Он попускает нам испытывать скорби и не скоро избавляет от них? Для чего? Для того, чтобы мы обращались к Нему с мольбой о защите, прибегали к Нему и непрестанно призывали Его к себе на помощь. Для того и болезни тела, для того и скудость плодов, для того и голод, чтобы мы из-за этих бедствий всегда прилеплялись к Нему и таким образом через временные скорби сделались наследниками вечной жизни. Стало быть, и за них мы должны благодарить Бога, который многими способами врачует и спасает души наши. Люди, если окажут нам ничтожное благодеяние, а мы впоследствии хоть и невольно оскорбим их какой-нибудь малостью, тотчас попрекают нас своим благодеянием, так что многие проклинают себя за то, что приняли от них какое бы то ни было благодеяние. Но Бог не так поступает, напротив, когда и после полученных от Него благодеяний люди пренебрегают и оскорбляют Его, Он Сам защищается и оправдывается перед оскорбившими Его, говоря так: «Народ мой, что сделал я тебе?» Они не хотели именовать Его Богом, а Он не переставал их называть народом Своим. Они отрекались от Его владычества, а Он не отвергал их, но приближал и привлекал к себе, говоря: «Народ мой, что сделал я тебе? Разве я, — говорит, — был тяжел для вас, или суров, или обременителен? Этого вы не можете сказать. Но если бы и это было, и в таком случае не следовало вам бежать от меня, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Однако же и этого не можете сказать». И опять в другом месте: «Какое прегрешение нашли во мне отцы ваши?» Важны и удивительны эти слова. Они значат вот что: «В чем я погрешил?» Бог говорил людям: «В чем я погрешил?» Между тем, как и рабы не допускают, чтобы господин их сказал это. Притом Бог не говорит: «В чем я согрешил против вас?» Но против отцов ваших. Вы, говорит, не можете даже сказать и того, что питаете ко мне отцовскую вражду, потому что и предкам вашим я никогда не подавал повода жаловаться на мое промышление, как будто бы я пренебрег их в малом или великом. И не просто сказал, какое прегрешение имели отцы ваши, но какое нашли. Много выискивали, много выслеживали они, будучи столько лет под моим владычеством, однако же не нашли во мне ни одного прегрешения. По всему этому будем непрестанно прибегать к Нему и во всякой печали искать Его утешение, во всяком несчастье Его избавление, Его милости, во всяком искушении Его помощи. Какое бы ни было бедствие, сколь бы велико ни было несчастье, Он может все прекратить и отстранить. Впрочем, благость Его подаст нам не только это, но и всякую безопасность, и силу, и добрую славу, и телесное здоровье, и душевное любомудрие, и благие надежды, и то, что мы не будем спешны на грех. Итак, не будем роптать, как неблагодарные рабы. Не будем и обвинять Господа, но за все благодарить Его и почитать несчастьем только одно именно — грех против Него. И если мы так будем расположены к Богу, то не постигнет нас ни болезнь, ни бедность, ни бесчестие, ни скудость плодов и никакое другое кажущееся бедствие,